вскричала она яростно. «Что с того, что она вернулась? Так прогони ее!» «Нет, нет, я не могу больше. Я не имею права. Она вернулась с ребенком. От меня. У меня сын. Марианна больше ничего не сказала. Ничего, кроме этого слога, короткого, но мучительного и ужасного, как последний вздох. Язон прав. Судьба — это старая ведьма, безжалостная, коварная, настигла их. Долгая, бесплодная борьба с нею завершилась. Да, завершилась. Испуганный внезапно ставшим инертным телом, Язон сжал объятия, нагнулся, хотел поцеловать ее холодные щеки и сжатые губы. Но, упершись руками в грудь, на которой она мечтала спать все ночи ее жизни, она легонько оттолкнула его, ничего не говоря. Чувствуя себя несчастным, как ребенок, разбивший любимую игрушку, он совсем потерял самообладание. «Скажи мне что-нибудь. Скажи что-нибудь, прошу тебя. Не молчи только. Я знаю, что сделал тебе больно. Но умоляю тебя, говори это. Это правда. Ты знаешь, я люблю тебя. Я люблю только тебя. И отдал бы все в мире, чтобы осуществить нашу мечту. Слушай, ничто не заставляет нас уже расстаться. Почему будем вырвать у жизни еще немного счастья, а? Немного радости, а? Я могу погибнуть в этой войне, умереть вдали от тебя. Иди ко мне. Позволь отнести тебя на корабль, который отплывает на рассвете. Ведь до Анвера это составит много дней и много ночей. Позволь любить тебя до конца. Не будем отказываться от этого последнего, этого чудесного настоящего». Она ощутила охватившее его лихорадочное возбуждение. Она чувствовала, что он говорит правду, что он искренен. Он действительно хотел уехать с нею. Как он сказал, перед ними еще столько дней, столько ночей, любви, целая цепь страсти, которую он, может быть, в последний момент не сможет порвать. Тогда в Анвере он предложит ей следовать за ним через океан до его родины, где вполне возможна тайная жизнь любовницы. И это снова обещало множество страстных ночей. Она ведь так любила его. Какое адское искушение. Она чувствовала себя такой несчастной, что уже готова была уступить и позволить увести себя. Но внезапно в ее воображении предстали три лица. Гордое и ироническое ее отца, великолепное и страдальческое Корадо и крохотное, нежное, спящего темноволосого малыша. И Марианна, слабеющая, Марианна, отчаявшаяся, Марианна, страстно влюбленная, удалилась, изгнанная той Марианной, досельно.